Эпоха самозванства. Мы подходим к концу столетия. Нетрудно заметить, сколь важные сдвиги произошли на его протяжении, как отличается начало века от его конца. Вначале его человек жил в мире, где были неписанные законы, которые хорошо ли, плохо ли, но соблюдались. Был свод нравственных правил, незыблемые этические нормы, которым, как казалось, человечество и далее будет следовать на пути своего прогресса. И коммунизм, и даже фашизм, два крайних течения, одно ультраправое, другое ультралевое, преследовали единую мысль – создать идеальное общество. Но идеальному на свете, увы, места нет. С середины первого тысячелетия и вплоть до начала XX века людям казалось, что существует абсолютная истина. Пусть у каждого, и у каждого политика в частности, свое представление о том, что есть истина и каков идеал, но все жили с высокомерным ощущением, что рецепты, в общем-то, найдены, те или эти, ну, найдены, сходились на том, что главное – свобода, демократия, равенство, братство. Кто спорит, вещи замечательные. Сегодня, под конец века, мы приходим к довольно странным выводам. Мы их еще не до конца осознали, мы только еще начинаем понимать относительность того, что еще вчера считали абсолютным. Например, демократия – святое слово, особенно для Запада, почитающего ее абсолютным благом. Но кто бы в каком-нибудь застойном брежневском 1982-м поверил, что через 10 лет в Грузии абсолютным большинством в 98% голосов будет избран узник ГУЛАГа, диссидент, образованнейший человек, говорящий на пяти языках, сын академика, любимого народом писателя. И первое, что сделает, начнет при полном восторге избравшей его массы жесточайше преследовать демократию, расправляться со своими идейными противниками, сажать их в тюрьмы, и понадобится военный переворот во главе с бывшим генералом КГБ, чтобы освободить страну от террора бывшего борца за права человека и вернуть ее в русло минимальной человеческой демократии. Если бы тогда я предсказал такое, сочли бы бреднями сумасшедшего. А ведь избрали Гамсахурдия самым демократическим образом. А сколько еще подобных примеров? Сомали хотя бы, где демократически избранное правительство может привести страну к национальной катастрофе, к геноциду. Могла бы такая перспектива прийти кому-то в голову в начале века или в наши прекрасно душные 60-е? Хочется поразмыслить над тем, куда приходит наша цивилизация. У меня для тебя, читатель, плохие новости, но не отчаивайся. Плохие новости, в конце концов, хорошие, потому что лучше иметь плохие новости, соответствующие действительности, чем хорошие ей не соответствующие. Куда же мы приходим? Свойство современной культуры – результат развития современного общества и результат коммерциализации любого процесса. Первым поп-звездам XX века – Чарли Чаплину или Мэри Пикфорд, Шаляпину или Рахманинову – не снились ни те гонорары, ни та армия специалистов, которая обслуживает современную звезду шоу-бизнеса. Сегодня популярность не произвол судьбы, а результат большого кропотливого труда серьезных институтов, многочисленных организаций, специализирующихся на маркетинге. То, что раньше было сугубо профессией актера или спортсмена, теперь в результате колоссальной универсализации, глобализации мира при помощи масс-медиа превратилось в гигантский маркетинговый бизнес. Сегодня футболист, баскетболист, теннисист получает контракт на десятки миллионов долларов в год. Откуда эти деньги? От нас с вами. Мы платим их, покупая любой самый нужный и самый ненужный товар. А механизм оплаты идет через маркетинг. Тоже относится не только к звездам спорта, шоу-бизнеса, но к любой публичной фигуре. Если вы стали товаром, то на этом должны зарабатывать не только вы сами. Ваши деньги должны приносить деньги во много раз больше. Ваш товар, талант, спорт, искусство, политика важен тому, кто выписывает вам гонорар не сам по себе, а лишь как реклама другого бизнеса. Само общественное сознание становится товаром, его можно формировать, а затем продавать. Занимаются этим масс-медиа. Они обрабатывают свою аудиторию, внушают ей те или иные предпочтения, настраивают на выбор того, а не другого товара, коммерческого, политического, нравственно-целостного. Звучит пессимистично, не правда ли? Глядя на своем домашнем экране рекламные вставки в дорогой вашему сердцу мыльные опере, или разницы нет в высокохудожественной ленте, просматривая рекламу в газете, которую вам кладут в почтовый ящик, вы думаете, что это вам предлагают товар. Но мы не задумываемся, что рекламодатель не просто так дает деньги телекомпании или газете. Он платит ей за ее товар. Какой? За аудиторию, которой она владеет, за нас с вами, наше с вами внимание, наше с вами время, за нашу с вами привычку сидеть у телевизора, читать газету. Рынок стал глобальным. Чем глобальнее масс-медиа, тем глобальнее рынок, тем глобальнее продажа товара. Недавно прошел аукцион бальных платьев принцессы Дианы. Физически проводился он в Нью-Йорке, но на самом деле по всему миру, через интернет. Из миллиона мультимиллионеров нашелся, как видно, с десяток тысяч супермиллионеров. Ну почему бы им для разнообразия не потратить полсотни тысяч долларов на платье? Даже трагическая гибель принцессы Дианы была использована в маркетинге. Платье, стоившее 50 тысяч, уже выставлено на продажу за 375 тысяч. Чем глобальнее рынок, тем больше на нем цена любой публичной фигуры, тем серьезнее, качественнее она должна упаковываться и продаваться, тем большее значение обретает ее имидж, агентство, службы public relations, менеджеры, все это части единой пропагандистской машины, обрабатывающей массу. Сильвестр Сталлоне или Майкл Джексон, Том Круз или Мадонна, у каждого своя стратегия взаимоотношений с массой. Имидж точно выверяется, должно быть учтено все, как звезда одета, причесана, как выглядит на людях, что они пишут, что она сама отвечает на вопросы интервьюеров. Реклама, афиши, рецензии, журнальные обложки, скандалы, сенсации – все работает на имидж, внедряет его в ваше сознание. Вы сами не замечаете, как начинаете думать то же, что все. Когда имидж вами уже усвоен, и вам хочется видеть актера вживую, появляется фильм или шоу. Успех. Вы спешите в кинотеатр или концертный зал, куда уже валом валит зрительская толпа. Но день за днем идет количественное накапливание, и со временем оно переходит в качественное. Вы уже устаете от того, что еще вчера вас неудержимо манило. Во избежание переедания лишь только интерес публики пошел вниз. Артист исчезает из ее поля зрения. Ни афиш, ни фотографий в журналах, ни публичных появлений. Его словно бы нет вообще. Любая его фотография защищена авторским правом. Ни одно издание не может поместить ее без разрешения артиста или его менеджера. А где-то через полгода после исчезновения вновь появляется артист, и вновь к нему всеобщий интерес. Этот товар не должен терять цене, в него вложены слишком большие деньги, и он должен принести еще больше. Джордж Сорос в журнале «Atlantic Monthly» поделился своими соображениями по поводу глобализации рынка. Человек, которому капитализм позволил заработать огромные миллиарды, рассуждает об угрозе капитализма или, более широко, об опасностях, подстерегающих мир в конце тысячелетия. Существовали две главные концепции общественного устройства, внутри которых мы жили. Мир был поделен на открытые общества и закрытые. Закрытое общество навязывало человеку свою идеальную концепцию мироустройства, открытое давало возможность проявить себя, никак не ограничивая. Противостояние двух концепций, как оказалось, было очень удобно для всех. Внутри страны наши фильмы и награды на кинофестивалях рассматривались как победы советской идеологии. Запад же видел в них почтового голубя, донесшего вести из тюрьмы. Теперь русское кино исключительность свою потеряло, времена те кончились. Сорос исходит из того, что ни у кого нет монополии на истину. Мы очень часто ведем себя так, будто имеем ее, точно знаем, как надо и как не надо поступать. Но этой монополии не может быть в принципе и по очень простой причине. Абсолютная истина закрыта для нас уже в силу того, что мы живем внутри этого мира. Если бы мы жили в другой галактике, то, может быть, сумели бы познать законы этой, поскольку были бы вне ее, но мы внутри. И потому наша оценка всегда зависит от того, как мы хотим поступить, от нашей точки зрения, нашей системы приоритетов, сколь бы ни отличалась она от других. Христос, Иегова или Будда, каждый в своей культуре почитается как единственный носитель истины, никому не возбранено считать себя доверенным окончательной правоты. Сужу по себе. Когда мой отец лет 6 назад возмущался происходящим в Отечестве, тем, как немыслимо богатеют одни и как стремительно нищают другие, я говорил: «Ну хорошо, папа, пускай богатые воруют. Главное, чтобы они наворовали достаточно, чтобы стать капиталистами». Сегодня мое отношение к этому заметно поменялось. Я тоже грешил верой в абсолютную истину. Рынок казался мне системой саморегулирующейся и самодостаточной. Сорос очень убедительно пишет о том, что нынешний рынок совсем не таков. Думать о саморегуляции, как думалось во времена Адама Смита, когда экономическая теория создавалась, заблуждение. Смит полагал, что тем, кто строит развитое экономическое общество, присущи, как само собой разумеющиеся, этические нормы, иными словами, Божий страх – не убий, не укради, в общем, будь порядочным. Но чем ближе мы к концу века, тем очевиднее расплывчатость этических норм, попросту, тем меньше страха Божьего. Гершензон еще в начале века очень точно заметил, что человеку достаточно было бы знать лишь одну тысячную божественной истины, чтобы стать святым, но факт остается фактом, человечество далеко не свято, ибо знать истину и жить поистине – две разные вещи. Сегодняшнее развитие дикого варварского капитализма в России как раз и связано с тем, что рынок есть, а принципов нет никаких, нет морали, никто не живет по истине. Реклама, маркетинг, упаковка – все это насильственно формирует предпочтения, навязывает их. Потребителю не дают выбирать, ему навязывают. «Неуверенные в собственных принципах, — пишет Сорос, — люди все в большей степени полагаются на деньги и на успех как критерий ценности. Считается, что лучшее то, что дороже. То, что в прошлом было профессиями, становится формами бизнеса. Политиков, отстаивающих идеи, которые препятствуют их избранию, списывают со счетов как любителей неудачников. Предмет, который когда-то был средством обмена, то есть деньги, узурпировал место основополагающих ценностей, диаметрально перевернув отношения, постулированные экономической теорией. Культ успеха вытеснил веру в принципы. Возможность действовать сегодня, исходя из нерыночных ценностей, стала иллюзией. Жить и действовать можно, только полагаясь на ценности рыночные, неэтические. «Общество лишилось якоря», — пишет Сорос. И это он говорит об открытом обществе. Парадокс. Социальный дарвинизм, который взяли за норму открытое общество, принцип «выживает сильнейший», может привести планету к драматическому итогу. Разрыв между богатыми и бедными все более увеличивается и будет увеличиваться, если не принять меры к его сокращению, то есть вмешаться. Все понимают, что это необходимо, но и свободное общество не готово еще включить ограничители человеческого эгоизма. Вмешаться — это граничит с социализмом, от него бегут как черт от ладана, хотя и социализм бывает разным. Вот и получается, что, уходя от российской формы коммунизма, в густые дебри варварского капитализма, надо надеяться на то, что где-то впереди нас ожидают те или иные формы государственного вмешательства, а значит, те или иные производные от социализма. Пишу и сам удивляюсь, что выступаю за это я. Я, мечтавший о том, чтобы советская система рухнула. Если перенести процесс размывания этических ценностей на кинематограф, то там прослеживается все то же. Что произошло с кино за те 35 лет, что я в профессии? Мы начинали в эпоху, когда примерами для нас были великие мастера Куросава, Бергман, Бюнюэль, Феллини, Джон Форд, Орсон Уэллс. Все они великие индивидуальности и индивидуалисты. 15 лет после военного развития кинематографа ознаменовались приходом в искусство кино того, что чуть раньше уже произошло в литературе, чрезвычайного субъективизма в оценке реальности и, как следствие, героичности поступка. Творение большого режиссера было актом героическим. Мало кого интересовало, есть успех у фильма или нет, собрал или не собрал он кассу. Последними в этой плеяде, думаю, были Годар и Тарковский, хотя как художники они на разных этических полюсах. Где-то в конце 80-х Феллини и Бондарчук ехали на машине по Риму. Феллини неожиданно остановил у кинотеатра машину, сказал: «Зайдем на минутку». Они зашли, в зале было пусто. «А где же зрители?» — спросил Бондарчук. «Мои зрители все умерли», — сказал Феллини. Жил он после этого недолго, ему уже было мучительно трудно набрать хоть какие-то деньги, чтобы снимать. Медленно, но неумолимо отодвигается в прошлое эпоха героической режиссуры, время, когда сама эта профессия была героической. Режиссер был первооткрывателем, от него ждали откровения. Сегодня в это трудно поверить, но на картины Антониони в Европе стояли очереди. Даже в том же самом Голливуде сегодня невозможно было бы сделать картины, которые делались там в 40-е и 50-е. «Отсюда и вечность Цинемана», «Лучшие годы нашей жизни» Уайлера, «Сокровища Сьерра-Мадре» Хьюстона, «Касабланка» Майкла Кертица. Несчастный конец. Два главных героя убиты. Женщина уезжает. Такая картина в сегодняшнем Голливуде немыслима. Герой непременно должен победить в прямой физической схватке с противником. Невозможно сделать картину без розового оптимистического финала. Почему так случилось? Причин много, но главное — губительная роль масс-медиа. Телевидение не претендует на то, чтобы быть большим искусством. Его зритель не ждет от него этого. Телевидение изменило зрителя, и сам зритель изменился. После войны сразу же повысилась рождаемость. Пережив войну, самое страшное, что, казалось, больше никогда не должно повториться, люди хотели родить ребенка. В 60-е годы в зрительные залы пришло целое поколение новых детей. Тем, кто родился в 46-м, в 66-м было 20. Это поколение не знало войны, голода, борьбы, героизма, предательства, не знало сложностей философии. 14-15-летние подростки определили, какое кино надо делать. То, которое они будут смотреть. Сегодня эти подростки уже родители, и новое поколение подростков диктует кино новые законы. Оно уже совсем не такое, как в 60-е годы. Идет ускорение процесса жизни, а одновременно, иначе не могло бы быть, и ускорение процесса восприятия. Значит, от режиссера требуется ускорение изложения материала. Абстракционизм, Фрэнсис Бэкон, быстрый монтаж, МТВ, смазанное изображение в окне летящего самолета или мчащегося поезда – это то, как сегодняшний человек видит мир. Он уже не сидит на берегу озера, долго-долго созерцая пейзаж. Для этого надо иметь время, а чтобы иметь время, надо быть элитой, если не финансовой, то интеллектуальной. Новый зритель обращает внимание не на фильм как произведение искусства, а на рекламу фильма, на упаковку. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, наверное, только в этих трех городах можно вычитывать в газете, где сегодня показывают Ренуара, Бергмана или малобюджетную художественную продукцию. 90% картин, идущих на экране, огромны по постановочному масштабу, но не рассказывают ничего нового о человеке. Грохочущая реклама этих картин всепроникающая. Именно их и смотрит зритель. Невольно приходишь к грустным размышлениям. Где теперь те идеалы, которые освещали путь художника еще каких-то 15-20 лет назад? Не получается привлечь к себе любовь пространства, живя без самозванства. Пространство глухо. Это понял уже в 30-е годы в Голливуде Эйзенштейн, а потому призывал Штрауха биться, чтобы построить плацдарм для своей гениальности. Мы приходим в век, взыскующий самозванство. Вспомните звезд 50-х-60-х. Синатра. Он вообще кажется клерком. А Битлз? Они тоже были похожи на клерков. Пиджачки, галстучки. Это совсем не мешало им стать звездами. А как выглядят поп-звезды сегодняшние? Один нагло обрит, у другого пол лица замазано синей краской. Где только не проколоты дырки и не понавешаны серьги. Нас окружает мир постмодернизма, где самонадеянность и агрессивность – желанные качества, позволяющие что-то сделать. Прежде качество было важнее обертки, сегодня обертка важнее качества. Чтобы тебя хоть как-то заметили, как тут обойтись без самозванства? Как слышать будущего зов? Невольно приходишь к выводу – героическое время кончилось. Самобытность сама по себе перестала быть необходимостью. Оригинальное сегодня – это то, что продается, то, что не продается неоригинально. Постмодернизм в своей основе весь заимствован из прошлых лет. Произведения даже больших художников, таких как Шнитке, состоят из эклектических собраний, сделанного до них. Что такое кино Тарантино при всем несомненном таланте автора? Ничто, просто замечательный коктейль из всего на свете. Раньше бы это называлось плагиатом, сегодня заимствованием. Раньше за это могли привлечь к суду, теперь это норма. Начал это Энди Уорхол. Искусство все, в принципе, пришло к самоповторению, к умножению в дробленных зеркалах. Любой художник сегодня кажется состоящим из цитат. Плохо это или хорошо, не знаю. Ну, это так. Кувалда рекламы неизмеримо сильнее хрупкого стекла достоинств фильма. Две мои последние картины «Ближний круг» и «Курочка ряба» полностью провалились, никто их не увидел, хотя, смею надеяться, это не худшее, что было сделано в кино. Товар был, продавца не было. Продавец важнее товара. Когда вы открываете газету и видите на всю полосу рекламу, а на соседней полосе рекламу другого фильма, на третьей – третьего, и где-то в самом конце, в крошечном маленьком квадратике, картина Кончаловского, состязание заведомо проиграно, какой бы шедевр вы ни сняли, о ком бы ни шла речь, о Тарковском, Бергмане, Феллини. Какое-то количество зрителей они, конечно, соберут, еще не перевелись киноманы-фанатики, но сделать картине успех они не в состоянии. Перед художником всегда стоит дилемма. С одной стороны, хочется работать, не останавливаться. Но если не останавливаться, особенно в кино, то приходится делать то, что нужно. Ты становишься коммерческим режиссером, ты выражаешь уже не себя, а желание продюсера. Если же ты хочешь делать свои картины, работать без остановки уже нельзя. Очень немногие режиссеры смогли, оставаясь авторами, избежать перерывов. Феллини мог бы снять гораздо больше. Случалось, он не снимал по 3-4 года. Он так и не сумел найти деньги на свою последнюю картину. Не останавливаться, создавая свое кино, можно только тогда, когда снимаешь на свои деньги, как это делает, предположим, Вуди Аллен. Но он и делает всегда очень малобюджетные картины. Звезды снимаются у него без всякого гонорара. С Вуди Алленом можно работать бесплатно. Как незаметно бежит время. Спохватываясь, замечаю, что уже пришло новое кинематографическое поколение. Что удивляться, это естественно. Так и должно быть. А я, как ни странно, все еще считаю себя начинающим. Ну, может, уже не совсем начинающим, но все еще подающим надежды. Может, это от того, что не снял своей лучшей картины, но все еще подаю надежды себе, не другим. Очень много сил не востребовано в жизни. Много сейчас режиссеров, которые не снимают. Хорошие, плохие, талантливые, не очень талантливые. Все не востребованы. Стать нужным сложнее, чем снять кино, особенно в той среде, в которой мы оказались, в как бы капиталистической. Раньше все шло вроде бы само. Нашел сценарий, будешь снимать, нет проблем. Сейчас надо доказать, что ты нужен. Попробуй докажи. Надо уметь делать из себя товар. В России, хотим мы того или нет, вряд ли можно быть свободным художником. Хочешь быть в порядке, дружи с властями, неважно какими, монархическими, коммунистическими, демократическими. Дружишь с царем, ты на коне, не дружишь, пеняй на себя. Впрочем, это не только в России. В других странах все то же самое, хоть, может быть, и не так явно. У нас же наметанный глаз мгновенно и без ошибки выделяет прирученных художников. Они как зубры в Беловежской пуще. Протоптали дорожки к специально для них заготовленным кормушкам. Их приглашают в Кремль на праздничные обеды. Посмотришь хронику в телевизоре, фотографии в газетах. Кто-то что-то шепчет на ухо Лужкову, кто-то маячит вблизи Ельцина. Даже фамилии называть не надо, они у всех на слуху. Но тут ничего не поделаешь. Это Россия. Надо иметь свою руку при начальнике. Да и начальнику лестно иметь при себе художника. Я перечитал эти написанные всего несколько месяцев назад строки и подивился тому, как быстро устаревают наши прежние представления. Мы все еще не можем вытравить в себе остатки былого интеллигентского подхода, мол, только те хорошие художники, которые с начальством не дружат, а которые дружат, те нехорошие. Эта точка зрения очень партийная, хотя тех, кто ее высказывает, и меня, когда я ее придерживался, слово «партийность» всегда приводило в ужас. Бывают великие художники, которые в чести у начальства, достаточно вспомнить Веласкеса и Тициана, или хотя бы Галину Уланову, и бывают жуткие художники, при том, что у начальства они не в чести. Партийный признак оппозиции к власть имущим никогда не является мерилом истинности искусства. А что истинно? Кто может ответить в мире, где ни у кого нет монополии на истину? Итак, готовьтесь. Наступает эпоха самозванства. Уже наступила.